Тарас Бульба. Радиоспектакль по одноименной повести Николая Васильевича Гоголя. Инсценировка и постановка Владимира Уварова. Музыкальное оформление и звукорежиссер Антон Медведский. Часть третья. Запорожцы. Так вот что, паны, браты, случилось в эту ночь. Вот до чего довел хмель. Вот какое поруганье оказал нам неприятель. У вас, видно, такое заведение. Коли позволишь удвоить порцию горелки, так вы готовы так натянуться, что враг Христова воинства не только снимет с вас шаровары, но в самое лицо вам начихает. Так вы того не услышите. Обидное слово сказал кошевой. Да еще какое обидное-то. А все ж напиваться не следовало. Так ведь без дела ж сидели. Как же не напиться? Нельзя. Чертовы ляхи на сонных напали. Половина Переяславского куреня перебита, а другая половина связана и взята в полон. Покамест мы успели схватиться за оружие, ляхи уже вошли в ворота. Что и говорить. Проморгали неприятеля. Да, хлебнули позору. Погоди-ка, куреной атаман Кукубенко хочет держать слово. Да, незамайковский атаман хочет говорить. Пропустите Кукубенко. Проходи, Кукубенко. Кукубенку дайте слово. Батько. Говори, атаман. Постой, батько. Хоть оно и не в законе, чтобы сказать, какое возражение, когда говорит кошевой перед лицом своего войска. Да дело не так было. Так надо сказать. Ты не совсем справедливо попрекнул все христианское войско. Казаки были бы повинны достойны смерти, если бы напились в походе, на войне, на трудной работе. Но мы сидели без дела, маячили попусту перед городом. Ни поста, ни другого христианского воздержания не было. Как же может статься, чтобы на безделье не напиться человеку? Да греха тут нет. А мы вот лучше покажем им, что такое нападать на безвинных людей. Прежде били добре, а уж теперь побьем так, что и пят не унесут домой. Ай да, Кукубенко, какое слово вернул. Славный атаман Кукубенко. Ей-ей, славный атаман. А все-таки хлебнули мы позору. А что, кошевой? Видно, Кукубенко правду сказал. Что ты скажешь на это? А что скажу? Скажу, блаженный отец, родивший такого сына. Еще небольшая мудрость сказать укорительное слово, но большая мудрость сказать такое слово, которое бы, не поругавшись над бедою человека, ободрило бы его, придало бы ему духу, как шпоры придают духу коню, освеженному водопоем. Я сам хотел вам сказать потом утешительное слово, да Кукубенко догадался прежде. Добре сказал кошевой. Доброе слово. Ей-ей, добре. Добре сказанное слово. Молодец, кошевой. Доброе-то добре, а позору-то мы того. Да что ты заладил, позору. Вот зададим ляхам, будут долго помнить, что за вещь есть казацкое слово. Слушайте же, панове. Брать крепость, карабкаться и подкапываться, как делают чужеземные немецкие мастера, и неприлично, и не казацкое дело. А судя по тому, что есть, неприятель вошел в город не с большим запасом. Телег что-то было с ним немного. Народ в городе голодный. Стало быть, все съест духом. Да и коням тоже сено уж я не знаю, разве с неба скинет им на вилы какой-нибудь их святой. Только это еще Бог знает. А ксензы-то их гораздо на одни слова. За тем или за другим, а уж они выйдут из города. Разделяйте же на три кучи. И становитесь на три дороги перед тремя воротами. Да выберите молодцов, которые позубастее на слово задирать неприятеля. Уляха пустуголовая натура. Брани не вытерпит. И, может быть, сегодня же все они выйдут из ворот. Да вот еще один наказ. Если какой-нибудь жид-шинкарь продаст казаку хоть один кухоль сивухи, то я прибью ему собаке на самый лоб свиное ухо и повешу вверх ногами. За работу же, братцы, за работу! За работу, хлопцы! Кошевой приказал! Приготовимся как следует и зададим ляхам жару! Разделяйтесь на три дороги! На три дороги разделяйтесь! На работу, хлопцы! Куда же девался Андрей? Полонили его вместе с другими и связали сонного? Да нет, не таков Андрей, чтобы отдаться живым в плен. Между убитыми казаками его тоже не видно. Да. Вот Витя. Пан полковник. Что? Кому нужно меня? Пан полковник, это я, Янкель. Ты жид? Я пан полковник. Откуда ты? Я был... В городе, пал полковник. Какой же враг занес тебя туда? Я сейчас расскажу. Как только услышал я на заре шум, и казаки начали стрелять, ухватил я кафтан и, не надевая его, побежал туда бегом. Дорогой уже надел кафтан в рукава, потому что хотел поскорее узнать, отчего шум, отчего казаки на самой заре начали стрелять. Я взял и прибежал к самым городским воротам в то время, когда последнее войско входило в город. Гляжу, впереди отряда пан хороший Календович. Он человек мне знакомый. Еще с третьего года задолжал 100 червонных. Я за ним, будто бы за тем, чтобы выправить с него долг. И вошел вместе с ними в город. Как же ты... Вошел в город, да еще долг хотел выправить. И не велел он тебя тут же повесить, как собаку. А ей-богу, хотел повесить. Уже было его слуги совсем схватили меня, закинули веревку на шею. Но я взмолился пану, сказал, что подожду долгу, сколько пан хочет, и пообещал еще дать взаймы. Как только поможет мне собрать долги с других рыцарей. Ибо у пана Харунжева, уж я все скажу, пану полковнику. У него нет ни одного червонного в кармане. Хоть у него есть и хутора, и усадьбы, и 4 замка, а грошей у него, так как у казака, ничего нет. И теперь, если бы не вооружили его бреславские жиды, не в чем было бы ему и на войну выехать. Он и на сейме от того не был. Что ж ты делал в городе? Видел наших? О, как же! Наших там много. Ицха, Рахум, Самуила, Хайвойлах, арендатор Бойш. Слушай, пропади они, собаки. Что ты мне тычешь свое жидовское племя? Я тебя спрашиваю про наших запорожцев. Наших запорожцев? Не видал. А видал одного пана Андрея. Андрея видел? Что ж ты? Где видел его? В подвале, в яме, обесчещен, связан. Кто же бы посмел связать пана Андрея? Теперь он такой важный рыцарь. Я не узнал. И наплечники в золоте, и нарукавники в золоте, и зеркало в золоте, и шапка в золоте, и по поясу золото, и везде золото, и все золото. Так как солнце взглянет весной, когда в огороде всякая пташка пищит и поет, травка пахнет, так и он весь сияет в золоте. И коня, коня дал ему воевода самого лучшего подверх. 200 червонных стоит один конь. Зачем же надел чужое одеяние? Потому что лучше... потому и надел. И сам разъезжает, и другие разъезжают. И он учит, и его учат, как наибогатейший польский пан. Да кто ж его принудил? Да я же не говорю, чтобы его кто-то принудил. Разве пан не знает, что он по своей воле перешел к ним? Кто перешел? Пан Андрей. Куда перешел? Перешел на их сторону, он же теперь совсем ихний. Врешь, свиное ухо! Да как же можно, чтобы я врал? Дурак я разве чтобы врал, на свою бы голову я врал. Разве я не знаю, что жида повесит, как собаку, коли он соврет перед паном? Так это выходит, он, по-твоему, продал отчизну и веру? Да я же не говорю этого, чтобы он продавал что... Я сказал только, что он перешел к ним. Врешь, чертов жид. Такого дела не было еще на христианской земле. Ты путаешь, собака. Да пусть трава прорастает на пороге моего дома, если я путаю. Пусть всякий наплюет на могилу моего отца, матери и свекра. И отца отца моего, и отца матери моей, если я путаю. Если пан хочет, я даже скажу, отчего перешел он к ним? Отчего? У воеводы есть дочь-красавица. Святой Боже, какая красавица! Ну так что ж с того? Он для нее и сделал все, и перешел. Коли человек влюбился, то он все равно, что подошва, которую, коли размочь в воде, возьми, согни, она и... согнется? Может, и не врет проклятый жид. Велика сила слабой женщины, многих сильных погубляла она. А природа Андрея податлива с этой стороны. Слушай, пан, я все расскажу пану. Как только Харунжева слуги пустили меня, я побежал на воеводин двор продавать жемчуг и расспросил все у служанки-татарки. Будет свадьба сейчас, как только прогонят запорожцев. Пан Андрей обещал прогнать запорожцев. О, сказала татарка. И ты не убил его тут же на месте, чертова сына? Да за что же убить-то? Он перешел по доброй воле. Чем человек виноват? Там ему лучше. Вот и перешел. Ты видел его в самое лицо? Ей-богу, в самое лицо. Такой славный вояка, всех взрачней. Дай бог ему здоровья. Меня тотчас узнал. И когда я подошел к нему, тотчас сказал... Что же он сказал? Он сказал... Прежде кивнул пальцем, а потом уже сказал... Янкель! А я... Пан Андрей, говорю... Янкель! Скажи отцу, скажи брату, скажи казакам, скажи запорожцам, скажи всем, что отец теперь не отец мне. Брат не брат, товарищ не товарищ, и что с ними буду биться со всеми. Врешь! Со всеми буду биться! Врешь, чертов Иуда! Врешь, собака! Ты Христа распял, проклятый Богом человек. Я тебя убью, сатана. Утекай отсюда, не то тут же и смерть тебе. Утекаю. Андрей. Помню, видел я его в прошлую ночь с какой-то женщиной. Андрей. Сын. Тарас, в городе, видно, услышали наше передвижение в войске. Все ляхи высыпали на вал. Где? Да вон там, гляди. И наши там собрались. Поедем к ним. Эй, ляхи! Вижу у вас красную жупанину! на всем войске. Да хотел бы я знать, красная ли сила у войска. Вот я вас, казачье, всех перевяжу. Видели, как перевязал я ваших? Вы видите им запорожцев. Погляди-ка, наши казаков в пленах на вал выводят. А впереди-то связанный куренной атаман Хлип. Вот ведь, атаман Хлип, почти ногой, без шаровары верхнего убранства. Как схватили его хмельного ночью, так сюда и вывели. Не печалься, Хлип, выручим. Не печалься, друзяка, в том нет вины твоей, что схватили тебя на Гого. Беда может быть со всяким человеком. Не стыдно им, что выставили тебя на позор, не прикрывши ноготы твоей. Вы, видно, на сонных людей храброе войско. Вот погодите, обрежем мы вам чубы. А хотел бы я поглядеть, как они обрежут нам чубы. А что ж, может быть, ляхи и правду говорят. Коли выведет их вон тот пузатый полковник, им всем будет добрая защита. А чего ж ты думаешь, Козолуб, что будет им добрая защита? От того, что позади его прячется все войско, и вряд ли из-за его пуза достанешь кого-нибудь копьем. Ах, Козолуб, уж коль закрутит, хлопца, только ну. Да, это уж так. Остер на язык, Козолуб. Отступайте, отступайте скорее от стен. Ляхи, видно, не выдержали едкого слова. Видите, толстый полковник махнул рукой. Сейчас начнут палить картечью. Отходи, хлопцы. Гляди, ляхи ворота открывают. Смотри ты, шитые гусары выезжают. Ага, за ними кольчужники. Хо, и латники с копьями показались. А вот и шляхтичи выехали. Храбрые шляхтичи-то позади всех. Не давать им строиться и становиться в ряды. Разом напирайте на них все курени. Тытаревский курень, нападай сбоку. Дядькиевский курень, нападай с другого. Напирайте на тылку Кубенко и Пылевода. Мешайте, мешайте и разите их. Атамана Бородатого убили! Уманского атамана Бородатого убили! Уманцы, надо атамана вам выбирать. Совещайтесь, хлопцы, только быстро. Ляхи хоть и отступили, но, думаю, ненадолго. Да на что совещаться? Лучше не можно поставить куриные атаманы, как бульбенка Остапа. Он, правда, младший всех нас. Но разума у него, как у старого человека. Что скажешь, Остап? А что сказать? Спасибо, паны-браты, за оказанную честь. Не буду зря говорить и отговариваться ни молодостью, ни молодым разумом. Дело военное не до того теперь. И уж если я теперь атаман, то говорю вам, давай назад. Ляхи отступить-то отступили. Но сейчас четыре свежих вражеских сотни, что стоят у ворот, начнут картечью палить. Ишь ты, молодец, бульбенок, отступай, ребята! Подальше, подальше, паны братья от стен! Тарас, слышь, Тарас! А что, кошевой? Ну, Тарас, как тебе новый куренной атаман? А какой атаман? Да вон, видишь, он и новый атаман. А войско ведет так, как бы и старый. Да кто это? Остап! Ха! Вишь ты какой, шапка на бекрень, атаманская палица в руке. Ну, спасибо, паны браты, за оказанную честь. Тебе спасибо за такого сына. Запорожцы, ляхи в город уходят! Прибирайте, паны, браты, кто не ранен, мертвые казацкие тела, и отдайте им последнюю почесть. Предайте честно сырой земле, чтобы не досталось воронам и хищным орлам выклевать им очи. После этого Садитесь вечерять. Отдыхайте, набирайтесь сил. Андрей, ух. Ну где же? Где же он? Но ведь не было же его между вражьих воев. Что бы это значило, а? Или он Иуда посовестился выйти против своих, или обманул жид, и он просто попался в неволю. Эх, сынок, да помню, что не в меру наклончиво твое сердце на женские речи. Если это так, если и вправду причаровала полячка твое казацкое сердце, то не посмотрю я на ее красоту. Вытащу за пышную косу и поволоку за собой по всему полю меж всех казаков. И собьется о землю ее прекрасное тело, разнесу я его по частям, чтоб неповадно было шляхтинкам привораживать казаков. Вот что я сделаю с твоей полячкой, сынок. Панове запорожцы, плохие вести пришли из сечи. Ночью прибыл чуть живой казак Максим Голодуха. Сейчас он спит, не спал несколько дней, трех коней загнал, пока к нам добрался. И рассказал он такое, что не приведи Господь никому. Во время нашей отлучки татары напали на сечь. Все ограбили, вырыли скарб, который мы держали под землей, избили и забрали в плен всех, которые оставались. И со всеми забранными стадами и табунами пошли прямо к перекопу. Максим Голодуха дорогой вырвался из татарских рук, заколол мерзу и в татарской одежде 1.5 дня и 2 ночи уходил от погони. Загнал насмерть коня, пересел на другого. Загнал и того, и уже на третьем приехал к нам, разведав по дороге, что мы здесь, под Дубно. Вы знаете, паны-браты, что в обычае запорожцев, как только случается такая беда, тут же седлать коней и гнаться за бусурменами, потому что пленные наши товарищи могут очутиться на базарах Малой Азии, в Смирне, на Критском острове. И бог знает, в каких еще местах могут показаться казацкие головы, выставленных на продажу запорожцев. Что скажете, панове? Давай совет прежде, старшие! Давай совет, кошевой! Много между нами есть старших и советов умнейших. Но коли меня почтили, то мой совет – не терять товарища времени и гнаться за татарином. Ибо вы сами знаете, что за человек татарин. Он не станет с награбленным добром ожидать нашего прихода, а мигом размытарит его, так что и следов не найдешь. Так мой совет – идти. Мы здесь уже погуляли. Ляхи знают, что такое казаки. За веру, сколько было по силам, отомстили. Корысти разголодного города немного. Итак, мой совет – идти. Идти! Идти! Надо идти! На татарву! Говорит, кошевой, надо идти! Идти на татарву! Нет! Не прав твой совет, кошевой. Ты не так говоришь. Ты позабыл, видно, что в плену остаются наши, захваченные ляхами. Ты хочешь, видно, чтобы мы не уважили первого святого закона товарищества, оставили бы собратьев своих на то, чтобы с них живых содрали кожу или, исчетвертовав на части казацкое тело, их развозили бы их по городам и селам, как сделали они уже с гетманом и лучшими русскими витязями на Украине. Разве мало они поругались и без того над святынью? Да что ж мы такое, спрашиваю я всех. Что ж за казак тот, который кинул в беде товарища? Кинул его, как собаку, пропадать на чужбине. Ну уж, коли на то пошло, что всякий ни во что ставит казацкую честь, позволив себе плюнуть в седые усы свои и попрекнуть себя обидным словом,

Долго молчал, да вот, наконец, и сказал. Недаром говорил, когда собирался в поход, что будешь пригоден казачеству. Так и сделалось. Спасибо, батько, спасибо. Сказал слово. Сказал слово, так сказал. Батько. Что? Согласны вы на то, паны, братья? Да согласны! Все согласны! Согласны, кошевой! Спасибо старому вояке! Согласны! Стало быть... Конец ради. Конец! Конец ради! Конец! Слушайте же теперь войскового приказа, дети. Теперь отделяйтесь, паны братья. Кто хочет идти, ступай на правую сторону. Кто остается, отходи на левую. Куды большая часть куреня переходит, туда и куренной атаман. Коли меньшая часть куреня переходит, приставай к другим куреням. Ну, а ты куда, батько? С нами пойдешь или остаешься? Теперь не такие мои лета, чтобы гоняться за татарами. А тут есть место, где опочить добрую казацкую смертью. Давно уже просил я у Бога, чтобы, если придется кончать жизнь, то чтобы кончить ее на войне, за святое христианское дело. Так оно и случилось. Славнейшей кончины уже не будет в другом месте для старого казака. Ну что, паны братья, разделились? Разделились! Слава Богу! Почти поровну! А почти поровну разделились! Слава Богу! Довольна ли одна сторона другою? Все довольны, батько! Довольны! Довольны! Слава Богу! Слава Богу, батько! Слава Богу, батько! Ну так поцелуйтесь же. И дайте друг другу прощание. Ибо Бог знает, приведется ли в жизни еще увидеться. Слушайте своего атамана, а исполняйте то, что сами знаете. Сами знаете, что велит казацкая честь. Ну что, Тарас, давай, почеломкаемся на прощание. Прощай, кошевой. Прости ради Христа за все. Бог простит. Прости и ты меня, Тарас. Увидимся ли еще? Как Бог даст. Прости меня, Казалуб. Прости ты меня, Печерица. Прости меня, Ремень. Бог простит, и ты прости меня, Долото. Прощай, брат. Прости. Бог простит. Прости меня, и ты меня прости. Прощай, брат. Прощай. И ты прощай. Прости. Бог простит, и ты прости. Ну что ж, простились, братья. А теперь нужно дождаться темной ночи, чтобы не дать неприятелю увидеть убыль в казацком войске. И уж потом тем, кто идет со мной на татарву, отправляться в путь. Но прежде ступайте по куреням и хорошенько пообедайте. А после все, которым предстоит дорога, ложитесь спать. Может быть, это последний сон, который вам удастся вкусить на такой свободе. Ночью в поход. Вы слушали третью часть радиоспектакля «Тарас Бульба». Роли исполняли: Тарас Бульба, Евгений Покромович, Кошевой, народный артист России Георгий Корольчук, Остап Михаил Метелкин, Андрей Александр Чередник, Тавкач Алексей Крымов, Ремень Владимир Уваров, Казалуб Николай Пархоменко, Долото Сергей Галустянц, Печерица Антон Медведский, Инженер-француз Андрей Оборухин, Янкель Сергей Галустянц, Казак Николай Хлопотин. В эпизодах актеры православного драматического театра «Странник».